Глава вторая. Следующий день я провела как на иголках. Все выбирала час, чтобы позвонить в компанию. Сначала мне казалось, что слишком рано, потом был обед, потом пришла клиентка, а там чуть не стало поздно. Уже в 4 часа дрожащими руками я набрала номер и выжидающе начала слушать гудки. «Здравствуйте, отдел кадров. Добрый день, я звоню вам по поводу вакансии». Не успела я договорить, как мужчина на том конце меня перебил. «Да, вакансия инженера сейчас ой как требует знающих рабочих. Мы готовы с вами пообщаться». «Отлично. Когда и куда мне подойти?» «Сейчас на ваш номер отправлю время, адрес и пакет необходимых бумаг. Ожидайте». «Спасибо большое. Всего доброго». Чуть не визжа от радости, я принялась гипнотизировать телефон в ожидании сообщения. На собеседование я ходила всего 3 раза. Обычно меня отбраковывали на стадии телефонного звонка или рассмотрения документов по электронной почте. Не очень-то столичные компании рвались принимать на работу девушку с образованием из провинции. Сообщение со всей необходимой информацией действительно очень скоро пришло. Меня ждали уже завтра почти в самом центре Москвы. «Вот это да!» – завороженно произнесла я, не веря своему счастью. «Нужно перенести клиентов и отгладить костюм». Паша моему успеху, пусть и маленькому, обрадовался. Его, вероятнее всего, не прельщала моя работа на дому, как и мое соседство в целом. И он, конечно, имел на это полное право. Я и так вторглась в его квартиру, можно сказать, без предупреждения. В назначенное время я была в назначенном месте, преодолев все московские пробки. В какой-то момент даже испугалась, что не успею, но успела. Здание, в которое я попала, впечатляло своими масштабами и красотой. Здесь все было такое современное, новое, не то что в нашем городке, где верхом роскоши считалась лепнина на потолке. Самостоятельно я добралась до 40-го этажа, хотя очень боялась запутаться в этих стеклянных стенах, проходах. Все было открытым, но таким непривычным, как будто в другой мир попала. Наверное, я выглядела как обычная девчонка из глубинки, которая впервые увидела что-то помимо обоев в цветочек на стене. Я старалась откровенно не пялиться вокруг, но все никак не получалось. Ну, красиво же! Наконец, я добрела до столика с логотипом нужной мне компании. Здесь стояла девушка лет 20 с красными губами уточкой и невообразимо глубоким декольте. Ох, хочется как бабушка у подъезда крикнуть «Проститутка!». «Вы на собеседовании?» – поинтересовалась дама, не отрываясь от созерцания экрана монитора. «Да. Вам прямо до 20-го кабинета. Там табличка «Отдел кадров». «Спасибо большое». Закинув пальто на предложенную вешалку, я поправила костюм и медленно пошла в сторону кабинета. Медленно, потому что высоченные каблуки грозились свести меня с ума. Наконец, перед моим носом оказалась нужная дверь. Начальник отдела кадров Вяземский А.Г. Наверное, то, что мне нужно. Ну, с Богом. Глубоко вдохнув, я открыла дверь и сделала смелый шаг внутрь. «Странно, но вовремя», сказал мужчина, сидящий за компьютером, как только за мной закрылась дверь. «Давайте ваше резюме или что вы там притащили». Я проковыляла к столу и положила папочку на стеклянную столешницу. «Вы?» – от экрана оторвался мой вчерашний клиент Артемий. Мужчина сначала недоумевал, а потом как-то резко понял, в чем причина моего смешка. Руку под стол он спрятал и окинул меня тяжелым взглядом. «Здесь все, что было указано в сообщении». «Интересно», – протянул он, не заглядывая в документы, а потом вдруг вытащил все содержимое из папки с моими заслугами и, забрав себе, сказал. «Вы нам не подходите», – глянул в бумаги. «Анастасия Ивановна». «Но вы ведь даже ничего не посмотрели», – возмутилась я. «Да». Мужчина даже не отрицал этого факта. «Вы нам просто не подходите». «Хорошо, всего доброго». Я постаралась улыбнуться и не выцарапать глаза этому Вяземскому. Гордо, со вздернутым вверх носом, я вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. «Ну и пусть сидит тут вместе со своей гордостью, а я себе работу еще лучше найду. Будут потом локти кусать, что такого специалиста упустили. Как бы я себя не успокаивала, а было обидно. Еще один шанс успешно просран из-за дурацкого стечения обстоятельств. Почему только Пашка вчера не отправил своего дружка в какой-нибудь салон? С горя я зашла в кафешку, которую заприметила на первом этаже бизнес-центра. Мне показалось, что здесь было очень уютно. По крайней мере, выпью кофе и немного развеюсь. Денег мне здесь действительно хватило только на кофе. Нет, я, конечно, знала, что в столице недешево, но чтобы 500 рублей за чашку простого напитка – грабеж средь бела дня, честное слово. Я уже собиралась уходить, когда краем глаза заметила объявление. «Требуются официанты», – прочитала я себе под нос. «Может быть, попробовать? Если зарплата приличная, почему нет? Добираться досюда на трамвае без пересадок вполне удобно. Может, еще и график гибкий, смогу совмещать с клиентами на маникюр». «Девушка, простите», – я обратилась к одной из официанток кафе. «А по поводу работы куда обращаться?» «К администратору. Хотите, я позову?» «Да, если можно». Вот так быстро у меня появилась новая работа в столице. Администратором оказалась милая женщина лет 45, которая очень обрадовалась моему ответственному подходу к делу. Конечно, я ведь пришла со всеми документами и справками. Мне прочитали краткие инструкции, дали домой некоторую необходимую информацию и комплект формы, состоящий из черной юбки и милой клетчатой рубахи. А уже завтра к 10 утра пригласили на работу. Зарплату мне пообещали достойную. Такие деньги в родном городе я бы получала только лет через 20, когда дослужилась до начальника предприятия. Да и выходных на неделе было целых 3, при желании можно сдвинуть клиентов. В общем, домой я возвращалась довольная. Пусть не инженером, конечно, а официанткой, но нужно же с чего-то начинать. Придя после работы, Паша сразу же спросил, как прошло собеседование. Братец, видимо, уже очень хотел, чтобы я получила первый приличный доход и съехала. «Да никак не прошло. Вяземский твой, который теперь с маникюром, оказался там начальником отдела кадров. Только меня узнал, сразу же за дверь выставил». «Какой Вяземский?» – спросил Пашка, как будто не его друг вчера сидел у меня на маникюре. «Как какой? Артем этот! Я ему слова не сказала, а он меня в коридор. Но зато я устроилась официанткой в кафешке рядом с этим бизнес-центром. Зарплата обещает быть хорошей, поэтому через месяцок от тебя съеду». «Да живи сколько нужно, меня все равно дома почти никогда нет. А так хоть в квартире чисто и еда домашняя всегда есть». Накормив брата вкусным ужином, я умчалась в свою комнату изучать небогатое меню кафе и готовиться к первому рабочему дню. Если честно, руки у меня дрожали, когда я первый раз брала поднос с едой. Да и на первом клиенте язык заплетался. Но это ничего. Как сказала Мариэлла Карловна, администратор, это нормально, это все от нервов. Уже к 3 часам я чувствовала себя очень комфортно. Клиенты были самые обычные, занятые дяденьки и тетеньки, которые сухо делали заказ и утыкались в свои телефоны. Если так пойдет и дальше, работа придется мне по душе. Ой! Вот только вчера, устраиваясь сюда официанткой, я не учла, что это кафе единственное в бизнес-центре, а следовательно, сюда наверняка ходят все его работники, одним из которых является злополучный Вяземский, который прямо сейчас стоит в дверях. Мужчина, занятый разговором с кем-то по телефону, прошел к столику в центре кафе и удобно расположился в ожидании официанта. Как назло, Юлька попросилась на 30 минут отлучиться, а медлительный Влад, как всегда, был где-то не на рабочем месте. А больше в смене официантов не было. Что ж, придется, натянув улыбку, обслуживать Вяземского самостоятельно. «Добрый день, меня зовут Анастасия, я буду вашим официантом. Что будете заказывать?» Произнесла я на одном дыхании, стараясь смотреть в окно, а не на мужчину. «Смотрю, с трудоустройством у вас, Анастасия, проблем не возникло». Мужчина ухмыльнулся, явно издеваясь. «Хорошо, что вчера на работу не принял, а то какой из вас инженер, если вы вон чашки разносите?» «Вы готовы сделать заказ или мне подойти позже?» Спросила я, пропуская колкие реплики мимо ушей. «Панкейк с кленовым сиропом и капучино». «Ох, а кто-то сладкоежка!» Такой выбор в сочетании с шикарными ноготочками, которые мужчина упорно прячет под столом, прямое подозрение на не совсем обычную ориентацию. «В течение 10 минут принесу ваш заказ», — сказала я и удалилась. Больше всего хотелось заплакать. Хотя нет, сначала хотелось врезать по роже этому самовлюбленному нахалу, а потом заплакать. Он ведь откровенно издевался надо мной, пользуясь тем, что выше по статусу. Я передала заказ на кухню и скрылась за барной стойкой. Сделаю вид, что бокалы просто необходимо протереть именно сейчас. «Ваш заказ!» Я поставила на стол ароматные блинчики и еще горячий напиток. «Что-то еще?» «Нет». Я искоса наблюдала за мужчиной, который явно нервничал. Ему все время кто-то звонил. Он то отвечал, то сбрасывал вызовы, но перезванивал и громко ругался. Тяжело же им в столице живется. Наконец Вяземский закончил трапезу и был готов уйти. «С вас 930 рублей. Оплата наличными или картой?» «Наличными». Я подала мужчине оригинальную коробочку, которая здесь была чем-то вроде счета. Туда клали чек, наличные и, конечно, чаевые официанту. Хотя этот вряд ли оставит мне лишнюю копейку. Я наблюдала за тем, как мужчина, не глядя, вытащил купюры из кошелька и все так же, ругаясь с кем-то по телефону, пошел из кафе. Хорошо, что я взяла счет раньше, чем он скрылся за дверями заведения, потому как здесь была явная ошибка. «Мужчина!» – я окликнула его уже на выходе. «Вы, кажется, ошиблись. Здесь слишком много». Я открыла коробочку, демонстрируя 2 5-тысячные купюры, которые лежали на дне. «Вот же черт, совсем отвык от наличных». Вяземский поменял 5-тысячные на 2 500-ки. «Почему себе не оставила, как чаевые?» «Зачем? Мне не нужны чужие деньги». Ничего не ответив, мужчина вышел из кафе и направился к лифтам. Еще долго я приходила в себя, пытаясь вычеркнуть из памяти язвительные слова Вяземского. Вот какое самомнение нужно иметь, чтобы всего одной фразой обидеть девушку? Напыщенный индюк. «А чего такая красивая девушка грустит?» Выдернул из мыслей меня голос клиента за столиком, которого я, видимо, не заметила. «Извините, я задумалась. Что будете заказывать?» «Для себя эспрессо, а для самой красивой девушки что-нибудь очень вкусное и очень сладкое. Может быть, составите мне компанию?» «Извините, я на работе. Сейчас принесу ваш кофе». Я даже смутилась немного. «Подождите, я ведь действительно хочу помочь и узнать, кто вас обидел». «Меня никто не обижал. Спасибо, но со мной все в порядке». Ретировавшись к бару, я из-под тишка разглядывала клиента. Мужчина был симпатичным блондином лет 20, может, чуть старше. Одет был по последней моде. Узкие штаны, какая-то футболка в облипку и спортивная куртка. В общем, не по мне, но по столичному. «Ваш кофе». «Анастасия, я все-таки хочу с вами пообщаться. Такая девушка не должна грустить. Может быть, дадите мне свой номерок?» Я растерялась. Вот честно, как общаться с такими клиентами, меня никто не учил. Конечно, на рабочем месте никакого флирта и личной жизни. Но, может быть, можно дать номер? Ведь я помимо официантки еще и девушка. «Я даже не знаю». «Но не возьму ведь я на вас кредит по номеру телефона, честное слово. Просто пообщаемся, вы мне очень понравились. Не захотите общаться, отправите в черный список». Раздумывая не очень долго, я все-таки написала мужчине свой номер, когда принимала оплату. Но в самом деле, напишет пару раз, что такого, не всю жизнь ведь без парня ходить. За смену больше не приключилось ничего необычного. Остальные клиенты хамить мне не рвались и номер телефона не брали, чему я была несказанно рада. После смены мне даже перепало 2000 чаевыми. Неплохо для начала. Сразу после работы я заехала в магазин и почти на все деньги накупила домой продуктов. Все-таки нужно финансово тратиться на квартиру, в которой я живу. Паша сегодня пришел поздно. Братец был усталый, даже помятый. Обычно в такие дни он ел и сразу уходил к себе спать, но сегодня нашел в себе силы расспросить меня о первом рабочем дне. «Приходил дружок твой. Представляешь, я даже не думала, что в этом кафе буду с ним пересекаться». «Да что такого? Не съест ведь он тебя». «Не съест, Зато нахамит так, что на 3 дня вперед хватит. Че, обижал, что ли? Просто пару нелестных фраз кинул. Честно призналась я в надежде, что Паша его немного приструнит. Брат ничего не сказал, но челюстью сжал. Еще с парнем познакомилась. Зовут Ян. Сестрица, ты с парнями аккуратнее. Нарвешься, не дай бог, на какого-нибудь сектанта. Паш, все под контролем. Он пишет мне вполне милые сообщения, ни на чем не настаивает. Если куда-то с ним соберешься, я должен знать, где ты. Брата я заверила, что в ближайшее время планирую быть живой, здоровой и в неприятности не вляпываться. По крайней мере, я на это очень надеюсь.